Взорвался газ в плите, ударило током от электробытового прибора. Никто не заподозрит ничего плохого. Сплошь и рядом такое, но чтобы собака... «Как он заставил Эми кинуться на Ефима?» — тихо спросила я. «А ты не сообразила?» — удивился Володя. «Зачем же диктовала номер джипа, на котором разъезжал киллер?» Я поняла, что пульт, найденный в коридоре, каким-то образом включает Эми, но не могу сообразить, как он действует. Ваня опять вытащил сигареты. «Да встань у окна и дыми туда», — предложила я. Следователь обрадованно чиркнул зажигалкой и пустился в объяснение. Макс — большой любитель собак. Одно время он хотел пойти учиться на ветеринара, но мама была против, потребовала, чтобы юноша получил приличную профессию. Там Максим, вместо того, чтобы превратиться во вдохновенного айболита, стал весьма посредственным экономистом. Но любви к братьям меньшим не потерял. Он ходит на выставки, ему приятно толкаться среди собачников, заводить знакомства с самыми разнообразными людьми. Макс не угрюмый Ефим, он веселый, приветливый парень, и поэтому мигом обрастает знакомыми. Вот один из них и рассказывает ему об Эми. Разговор завязался полгода назад после очередной собачьей выставки. Приятель, заводчик овчарок, только что отхватил кучу призов и поэтому пребывал в великолепном расположении духа. Они с Максом заехали в кафе, выпили, поели, и бармен включил телек. Шли новости, как всегда сообщалось о каком-то заказном убийстве. Георгий, приятель Макса, уже основательно к тому моменту поднабравшийся, хмыкнул. «Ну, не глупо ли?» «Что?» — спросил Макс. «Да вот так. Стрелять в человека на улице. Сразу понятно, что убить хотели. Хитрее надо быть. Отравить по-тихому или по-другому как? Вскрытие сделают?» «И все мигом поймут», — возразил Макс. «Нет», — еле ворочая языком, — сообщил Георгий. «Так можно обстряпать, что и комар носа не подточит». «Это как?» — спросил менее пьяный Макс. Георгий навалился на столик и принялся выбалтывать чужие секреты. «Есть у него друг детства, ученый, всю жизнь собак изучает. Одним словом, просто Павлов. Режет несчастных животных ради науки». «Сам знаешь», — хихикал Георгий, — «как ученые сейчас живут. 2 копейки получают, а Пашка на иномарках разъезжает, ремонт забабахал, дачу купил. На какие шиши?» — заинтересовался Макс, всегда охотно поддерживавший разговор о чужих заработках. Георгий скривился. «Пашка всем говорит, будто баба его бизнесом ловко управляет. Магазин у нее, продукты всякие. Только я знаю, что денежки из другого места капают. Ох, и немаленькие доллары текут. Вот слушай, не зря Пашка собак всю жизнь режет. Не зря ученым стал. Такое не всякий сделает». Макс удивленно вскинул брови, когда Георгий замолчал. «Да уж, похоже, приятель спьяну набрехал не весь что про собачек, у которых в мозг вживлены какие-то штучки вроде чипов». «Прикинь», — шептал Георгий, обдавая Макса сильным запахом алкоголя. «Пашка на пульт нажимает, и собака мигом звереет, кидается на человека и норовит порвать. Представь теперь, что будет, коли ее к спящему в комнату впустить. Горло разорвет, и никто ничего не поймет. Ну, взбесилась. Бывает такое. Вот такая собачка дорого стоит, очень дорого, но кое-кто готов платить». Макс покачал головой и заказал приятелю крепкий кофе. «Пей давай, он как тебя развезло». Он не слишком-то поверил Георгию, хотя, собираясь стать ветеринаром, усиленно изучал биологию и зоологию. Макс знал, что эксперименты с мозгом животных ведутся давно. Ученые умеют отключить сон или зрение и лишить собаку чувства голода. Вполне вероятно, что кто-то нащупал и центр агрессии, такое возможно, но он быстро забыл о пьяной болтовне.